Глава 24. Арс. «Я думаю, нам надо завершить всю эту историю с браком». Ее голос даже не вздрагивает. «Я не смогу быть тебе женой. Прости». Люля не смотрит на меня, но говорит уверенно. Она все продумала, все решила. «Я уверена. Кандидаток на мое место более чем достаточно, а нам просто надо... утрясти порядок общения с...» «Да какие к черту кандидатки, ору я!» Ополоумев. «Ты сама себя слышишь? Что ты говоришь? Я просто хочу понять. Я люблю тебя, черт возьми, и хочу понять!» «Арс!» Лёля берет сумку и решительно шагает к двери. «Нет!» Бросаясь между ней и выходом. «Ты никуда отсюда не выйдешь! Черт! Док!» Ору на мозгоправа. «Вы обрабатываете хоть что-то из того, что я вам плачу!» «Ты?» — удивляется Лёля. «Платишь ты? Я думала, оплачивает...» «Я!» Прерываю ее. «Филиппову уже достаточно. Он для себя все понял, и пакет уже готов переписать. Только мне плевать на эти акции, на фирму вообще!» Прожигая ее взглядом, дышу, как загнанный зверь. «Не отпущу, никуда не отпущу!» «Лёля, мое к тебе предложение о замужестве совершенно неэффективное и никак не связано со спорами, финансами или чем-то еще. Смотрю ей в глаза. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я хочу жить с тобой, спать с тобой, растить с тобой наших детей. Черт возьми, состариться вместе и умереть в один день лет через 100. Но я для этого должен понимать, что происходит». Луплю руками по косяку двери, у которой стою. «Почему, черт возьми, тебе... приходит какое-то видео с непонятной девкой, и ты сматываешься, я не знаю ее, вчера впервые увидел, сейчас. Попроси меня, ее описать не смогу, но ты ушла, зная, что беременна, ушла, детей моих от меня скрыла. И сейчас ты творишь какую-то дичь, пришли эти цветы, да пофиг, от кого они нравятся, оставь, не нравятся, выброси. Скажи мне все напрямую, словами через рот, почему вдруг такая трагедия, что вообще происходит? Ты с утра меня целовала, а вечером детей подхватила и в спальне закрылась. Запуская руки в волосы, чуть не рычу. Я просто хочу понимать тебя, Лёля. Я просто хочу понимать, как жить с тобой. Что я делаю не так? Замолкаю. Мозгоправ сидит, стискивая в руках свой карандаш. Кажется, он боится даже вздохнуть. Словно скандал пошел по какому-то очень опасному пути. И док теперь напряженно ждет, куда же он вырулит. А Лёля плачет. Не всхлипывает, не кривится, просто стоит напротив, смотрит на меня, и по ее щекам текут слезы. «Лёль!» — повторяю уже тише. «Но какого черта? Трагедия из-за ерунды получается. Что тебе стоило показать мне это видео 1,5 года назад? Я же неделю землю носом рыл, пока Мишка...» «Опять Мишка?» — щипит она. «Что?» «Во всех рассказах о тех событиях так или иначе появляется Мишка, ладно?» «Отмахиваюсь к черту Мишку». «Нет, не к черту», — наконец повышает голос она. «Не к черту! Ты веришь ему или и не веришь мне?» «Да его, ты знаешь, 8 лет или сколько там?» — взмахивает она рукой. «А я чувствую себя почти счастливым от того, что она орет. Это гораздо лучше, чем когда она молча пытается уйти». «Арсений Михайлович...» Вдруг несмело вставляет психолог. «Я почти уверен, что Ольга права». Смотрит он на меня немигающим взглядом. «Во всей этой истории постоянно мелькает третье лицо, чьих мотивов мы не понимаем». «Да, в жизни постоянно мелькают какие-то третьи лица», — кричу уже на него. «Мы должны доверять друг другу», — смотрю на Лёлю. «Ты мне веришь? Я никогда не спал ни с кем параллельно с тобой». Стискиваю кулаки. «Ты мне веришь?» — молчит. Долго смотрит на меня, словно впервые видит, и молчит. И в тот момент, когда я уже готов сорваться и разнести здесь все к чертям, тихо произносит: «Верю». «О, Боже!» И меня словно подкашивает. Я падаю перед ней на колени, абсолютно обессиленный, впиваясь пальцами в собственные волосы. «Лёлька!» Поднимаю на нее изумленный взгляд. «Чем я заслужил все это?» «Прости». Она рвано схлипывает, морщится. «Прости». Но вот только она не ныряет ко мне в объятия, а распахивает дверь и выбегает наружу. Я слышу, что она рыдает, но у меня нет сил бежать за ней. Откидываюсь к стенке, прижимаюсь к ней затылком, закрываю глаза. Что мне делать, док? Выдавливаю из себя из последних сил. Как специалист, хриплым голосом начинает профукавший все психолог, я должен вам посоветовать найти точки соприкосновения с партнером и выстроить доверительные отношения. Предложить пару методик, говорит он неуверенно, а как мужчина я бы поехал с этим Михой побазарить. В его голосе вдруг звучит сталь, и я от неожиданности аж глаза открываю. «Что?» — уточняю, не ослышался ли я? «Почему вы позволяете постороннему человеку, — с вызовом начинает док, — причем явно менее успешному и одаренному, чем вы сами, лезть в вашу жизнь? Вы говорите, что он что-то пытается вам показать, но...» Психолог возмущенно взмахивает руками. «Он же явно судит со своей колокольни, а вы не рассматривали вариант, что он просто вам завидует или что он тайно влюблен в Ольгу? Кто, Миха?» — скидываю брови я. «Миха», — уверенно кивает врач. «Если я правильно понял, то это просто прихлебатель, приспособленец. Поверьте, эти ребята классно умеют держать нос по ветру, и что у них в реале на уме, понять далеко не просто. Стоп, док». Выставляю ладони, готовясь возражать, и вдруг понимаю, что возразить-то мне нечего. Я реально ни разу не подумал о том, что Миха хочет попросту навредить мне из зависти или из желания угодить кому-то другому. Я всегда думал, что он просто тупой, и методы у него тупые, но что если я ошибался, и Миха не настолько глуп, как я думаю? Так, резко встаю. Кажется, мне надо с ним серьезно поговорить. Ольга. Я не могу, я не выдержу. Что же это происходит? И я еще и виновата. Мне прислали видео с обнаженными сиськами на моем арсе, и я еще и виновата. Как? Как так? И как быть дальше? Утираю слезы, бегу к выходу из офисного центра. Сегодня Ветров не удерживает меня и не уговаривает подвезти, но и метро я не поеду. Один взмах рукой — такси. Водитель деликатно, не замечая моих всхлипываний, машина достаточно быстро несется по улицам. Я хочу домой. Не сюда, в эту стильную и мерзкую квартиру Арса. Я хочу к себе домой. А может, опять спрятаться? Так, чтобы меня никто не нашел. Девочкам Арс нравится, но нельзя сказать, что они успели к нему привязаться. Я же ему сбегала... Я же уже сбегала от него однажды. Ну да, это совершенно невзрослый поступок, но... Закрываю глаза, но я не справляюсь, я уже не справляюсь, Арс. Серый, ты мне нужен, рычу в телефонную трубку, потому что или я чего-то не понимаю, и мне нужен переводчик, или я все понимаю, тогда я просто убью его. Ну что, что, труп поможешь закопать, Серый? Друг пытался соскочить в начале разговора, но, кажется, понял, что все более чем серьезно. «Да, жду!» Я наматываю круги перед домом Михи. Панельная свечка на 22 этажа. Мерзкий человечник. Окидываю взглядом двор, да. А Миха-то живет совсем не так, как я себе представлял. До того уровня, который он пытается изобразить, ему далеко, ой, как далеко. И вот вопрос, за чей счет он изображает? «Чего не передумал?» — слышу голос за спиной. «Серый!» — сжимаю пятерню своего бывшего сокурсника. «Спасибо, что приехал. Я чего-то не в себе, а поговорить надо. Ну, пошли», — кривится Серый. И мы плечом к плечу идем к подъездной двери.